это невыразимо волновало ее. Она так любила красоту, и вот опять перед ней лицо того, кто когда-то был ее богом. Смотреть на него было уже счастьем. А она не только смотрела. При воспоминании о их страстных, безумных, ненасытных поцелуях сердце ее мучительно и сладко затрепетало. Ей вспомнились все подробности их любви, такие незначительные и вместе с тем такие бесценные в глазах влюбленных. Она вспомнила, как его ресницы ласкали ее щеку, как она обводила его профиль своим пальцем, пока он не поймал его в плен губами. Все это было, а теперь такая встреча. В ее сердце звучал вопрос, на который вечно требует ответа всякое женское сердце. Как он мог так поступить? Как мог он спокойно стоять рядом с ней? Он, который говорил ей, «Я бы вечно держал вас в своих объятиях». Это кажущееся спокойствие вдруг показалось ей крайне обидным. Она должна уйти, ей нечего стоять тут. К ним подошел Давид Шпропшайр, и при виде ее лицо его просияло. «Мой танец», — радостно сказал он, уводя ее. И он улыбнулся. «Ты видел?» — сказала она пану. К стыду своему должен сознаться, что не вполне ясно, в особенности зная твою поспешность во всем. Не во всем. Но в этом деле нужна быстрота. Давид хочет жениться на Доре, и я этому сочувствую. Она принадлежит к тем девушкам, которые нелегко делают решительный шаг. Очень уж она романтична. Но если она будет откладывать, то, пожалуй, никогда и не выйдет замуж. А это трагедия для хорошенькой женщины. «Почему?» — вяло спросил пан. Разговор был ему неприятен, но он не хотел обрывать его, желая узнать побольше о Доре. «А дети?» — сказал и он. «У Доры были бы чудные дети, не говоря уже о положении и обо всем прочем. Томми, конечно, может дать ей что-нибудь, но, в общем, немного. Естественно, все должно перейти к Рексу. Он чудный мальчик и настоящий рыцарь». «А что Рексфорд?» — спросил пан, меняя тему. «Что же, Рексфорд всегда останется самим собой?» Пан предпочел бы, чтобы она не была так остроумна и рассказала подробнее. «Говорил он с тобой о моих грехах?» Ему хотелось знать, как держать себя в этом новом положении с Дорой, которая находилась на попечении Ион. «Дорогой мой, я вижу Тони раз в полтора года, и то на один час. Ему бы вечно не исчерпать предмета, который ты имеешь в виду. Об этом не стоит и говорить». «Значит, она не знает», — подумал пан. «А довольна ли ты тем, что Дора гостит у вас?» — спросил он с напускной небрежностью, глядя по сторонам. «О, я очень рада. Она одарена всем, что только можно пожелать найти в своем госте. Красиво, талантливо, прекрасно одевается. Я выбираю ей платье. И, к счастью, она всегда знает, когда ей нужно помолчать». «Потанцуем?» — предложил пан. Глава 16. «Прочь воспоминания. Я не хочу вспоминать», — с горечью твердила себе Дора. «Зачем он вернулся?» Ее страшило это возвращение. Она боялась, что с ним вернутся ее прежние мучения. Она гнала от себя видение прошлого, и вместе с тем в ней уже росла уверенность, что ей не уйти от них, что она не в безопасности, что надежда потеряна, и она вновь ранена стрелой, от которой уже начинает страдать. Дора старалась развлечься, бывала везде, где только могла, никогда не оставалась в покое, пугавшим ее. Рекс уехал, не сказав ей почти ни слова, но она этого не заметила. Она всецело была поглощена мыслью, как бы убежать от своих воспоминаний. При виде ветки запоздавшего миндального цветка с его маленькими светло-розовыми звездочками сердце ее замирало, как от удара. Ей казалось, что она вновь стоит в саду. Сильный ночной ветер овевает ее, по лицу бьет дождь,